Форкиада, быстро входя. «Что за ветреное племя? Вздором забивая темя, нежничать теперь не время и твердить любви букварь. Этих грозных труп раскаты гибелью для вас чреваты. К замку подступает царь. Войску нет конца и края. Но и ты наменилая силой дружную ударь. За участие к человеку будешь превращен в калеку ты, как раньше Деифоб. Этих вздернут по ранжиру, а царице под секирой уготован свежий гроб». Фауст. Опять помеха. Не люблю вмешательства, оправданного даже и опасностью. Гонца-красавца портит весть недобрая, а ты уже и без того уродина. На этот раз не беспокой нас попусту. Действительной угрозы и в помине нет. А если есть, мы тоже подготовлены и даром не дадим себя запугивать. Сигналы, залпы с башен, трубы и рожки, боевая музыка, прохождение больших военных сил. Фауст. Вот кто от бед тебя укроет. Здесь что не воин, то герой. Лишь тот внимание женщин стоит, кто рад стоять за них горой. К военачальникам, которые отделяются от колонны, подходят к нему. Дружиной грозной и жестокой, любимцы славы и войны, смелей вперед, сыны Востока, и вы, о Севера сыны! Ватага царства низвергая, идет закованная в сталь, под ней дрожит земля сырая, и гулом отвечает даль. Мы высадились у Пелоса, нет больше Несторов живых, и тут же у речного Плеса царьков разбили островных. Отбросьте, Менелая, живо к морскому берегу назад. Пусть грабит бухты и проливы испытанный морской пират. Когда он в бегство обратится, отброшенный от этих стен, раздаст спартанская царица вам герцогство за это в лен. Пускай Коринфский перешеек германец валом обведет, Ахею с тысячей лазеек возьмет в свое владенье год, в Элиде станут франкистаном, Мессену саксам отдадим и Арголиды край норманам с надзором за путем морским. Объедините оборону, а в старой Спарте вековой царица будет вам исконной и общепризнанной главой. Доверивши ее заботе страну, которой лучше нет, у ног ее всегда найдете участие, помощь и совет.